белей и чище снегов были на нем воротнички и манишка. И, несмотря на то, что был он с дороги, ни пушинки не села к нему на фрак, хоть приглашая сей же час его на именинный обед. Щеки и подбородок выбриты были так, что один слепой мог не полюбоваться приятной выпуклостью круглоты их. В доме в тот же час произошло преобразование. Половина его дотоле пребывавшая в слепоте с заколоченными ставнями вдруг прозрела и озарилась. Все начало размещаться в осветившихся комнатах, и скоро все приняло такой вид. Комната, определенная быть спальней, вместила в себя вещи, необходимые для ночного туалета. Комната, определенная быть кабинетом, но прежде необходимо знать, что в этой комнате было три стола. Один письменный, перед диваном, другой ломберный, между окнами перед зеркалом, третий угольный, в углу между дверью в спальню и дверью в необитаемый зал с инвалидной мебелью, служивший теперь передней, в которой дотоле с год не заходил никто. На этом угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно панталоны под фрак, панталоны новые, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных, сюртук. Все это разместилось один на другом пирамидкой и прикрылось сверху носовым шелковым платком. В другом углу, между дверью и окном, выстроились рядком сапоги. Одни не совсем новые, другие совсем новые. Лакированные полусапожки и спальные. Они также стыдливо занавесились шелковым носовым платком, так как бы их там вовсе не было. На письменном столе тотчас же в большом порядке разместились шкатулка, банка с одеколоном, календарь и два какие-то романа, оба вторые тома. Чистое белье поместилось в комоде, уже находившемся в спальне. Белье же, которое следовало прачке, завязано было в узел и подсунуто под кровать. Чемодан по опростании его был тоже подсунут под кровать. Сабля, ездившая по дорогам для внушения страха ворам, поместилась также в спальне, повиснувши на гвозде невдалеке от кровати. Все приняло вид чистоты и опрятности необыкновенной. Нигде ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздух как-то облагородился. Утвердился приятный запах здорового, свежего мужчины, который белья не занашивает, в баню ходит и вытирает себя мокрой губкой по воскресным дням. В переднем зале покушался было утвердиться на время запах служителя Петрушки. Но Петрушка скоро перемещен был на кухню, как оно и следовало. В первые дни Андрей Иванович опасался за свою независимость, чтобы как-нибудь гость не связал его, не стеснил какими-нибудь изменениями в образе жизни и не разрушился бы порядок дня его, так удачно заведенный. Но опасения были напрасны. Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо, именно что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заметил, что они спасают от праздности человека. Выронил слов немного, но с весом. В поступках же своих показался он также еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил. Не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его. С удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал. В то время, когда один пускал кудреватыми облаками трубочный дым, другой, не куря трубки, придумывал, однако же, соответствовавшее тому занятие, вынимал, например, из кармана серебряную с чернью табакерку и, утвердив ее между двумя пальцев левой руки, оборачивал ее быстрым пальцем правой, в подобие того, как земная сфера обращается около своей оси, или же так по ней барабанил пальцем в присвистку. Словом, не мешал хозяину. «Я в первый раз вижу человека, с которым можно жить», — говорил про себя Тентетников. «Вообще этого искусства у нас мало. Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно ровного характера. Людей, с которыми можно бы прожить век и не поссориться, я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей. Вот первый человек, которого я вижу». Так отзывался Тентетников о своем госте. Чичиков, с своей стороны, был очень рад, что поселился на время у такого мирного и смирного хозяина. Цыганская жизнь ему надоела. Приотдохнуть хотя бы на месяц в прекрасной деревне, в виду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и в геморроидальном отношении. Трудно было найти лучший уголок для вдохновения. Весна, долго задерживаемая холодами, вдруг началась во всей красе своей, и жизнь заиграла повсюду. Уже голубели пролески, и по свежему изумруду первой зелени желтел одуванчик. Лилово-розовый анемон наклонил нежную головку.